Лишь медленно матереющий впереди силуэт горной гряды на том берегу пробуждал надежду и сообщал людям силы, чтобы продолжать путь. Наконец, на самом исходе дня впереди явственно определились признаки близкого жилья. С той стороны потянуло дровяным дымком, а вскоре в метельных сумерках проклюнулись первые огоньки — Мысовск. Наказав ординарцу задержаться и ждать его возвращения, Удальцов поспешил в голову колонны, туда, где сквозь густеющий туман маячил над головами штабной значок. За эти дни Войцеховский заметно сдал. Лицо осунулось, плечи ссутулились, подернутый с туманцем взгляд уткнулся в Удальцова с виноватой беспомощностью. Вот полковник, и я за ним мог. Он сидел в розвальнях, зябко кутаясь в просторный тулуп. Глядишь, вот-вот за покойным Владимиром Оскарчем последую. Что у вас? У Дальцова было теперь недвусловных соболезнований. Вместо этого над ним духом почти по-уставному выложил. — Позвольте проститься, ваше высокопревосходительство. Следуя вашему совету, хочу свернуть мимо Мысовска, сократить дорогу. Тот мгновенно оживился из-под жаркого туманца, в глазах блеснула одобрительная заинтересованность. — Не смею удерживать, полковник, Бог вам в помощь! И все же напоследок не удержался от красного словца. «Только помните, полковник, Россия в нас еще верит!» Но, поворачиваясь к ожидавшему его ординацию, Удальцов больше не слышал главнокомандующего, а спустя час спутники уже стучались в первые попавшие с ворота обещанного им Силантьичем сельца. Малявин оказался мужиком на слово и подъем медлительным, с лицом мальчика-перестарка и лопатистого вида руками. Привет от Силантьича принял молча, лишь головой тяжело кивнул. Гостей выслушал так, будто все это было ему не впервой, и, укладывая их после скорого ужина по лавкам, только сказал себе бабьим голосом: «Утро вечером мудренее». Но разбудил чуть свет уже, одетый для долгой дороги. «Попочуйтесь, господа хорошие, чем Бог послал, да и наладимся по морозцу». Подумал, как бы прикидывая, добавить ли словцо другое, решил, видно, расщедриться. Тут до моей заимки рукой подать, верст 40, даст Бог, перезимуйте помаленьку. Сборы были недолгими, а завтрак того короче. Хозяйка, полная противоположность мужу, подвижная и моложавающая бабенка в темном платке, повязанном по самые брови, почуя гостей на скорую руку, словоохотливо рассыпалась перед ними. «Ешьте, ешьте, касатики, хоть наспех, зато от пуза, андорожки я вам разным наложила, и мяса, и рыбки, и шанежек напекла, 9 хватит, все одно, люди бают, красные придут, добро наше прахом развеется, до смерти замордуют, хоть в тайгу уходи, да ведь и там углядят». И вдруг тревожно стрельнула поочередно по тому и другому быстрым глазом. «Там у нас на займище девка наша младшая Дарья управляется, так вы, молодцы, не больно-то раззадориваетесь, она у нас такая, что осерди только, своего не пожалует, не только чужого, а ежели с ей по-хорошему клад, девка, у ей вы, как у Бога, за пазухой отзимуете, ну, Христос с вами». Уже во дворе, вставая на лыжи, Малявин снова будто нехотя отговорился в сторону путников. «Лыжным ходом хаживали хоть? Дело нехитрое, вставай крепче, да и двигай ногами туда-сюда, в мой след, ну, с Богом». И заскользил в распахнутые ворота, в синеющий рассвет впереди. Уходил он вроде бы неспешно, с некоторой даже линцой, ухитряясь при этом тянуть за собой еще и санки с кладью, а успевать за ним с непривычки оказалось непросто. Широкие, походившие более на доски с загнутыми торцами лыжи, непослушно размазывали лыжню в разные стороны, зарывались на спусках в снег и гирями, обвисали на ногах при подъемах, словно и думать забыли о своих незадачливых спутниках. Но, как водится, лиха беда начала. Постепенно нога свыкалась с лыжным креплением, чутко ощущая снежный покров под собой, дыхание выравнивалось, тело наливалось упругостью и теплотой. Видно, опыт предыдущего пути не прошел для них попусту. И вскоре они уж уверенно держались в хвосте у Малявина, почти не уступая ему в сноровистой легкости хода. Вековой кедрач в снежных шлемах с ледяными подвесками нависал над их головами, и сквозь редкие его просветы под ноги стекало чадное солнце студеного утра. Стояла такая тишь, что не верилось, будто где-то совсем рядом, может быть, всего в дне пути отсюда, в громе и грохоте испепеляется растерзанная междоусобной войной земля. Господи, неужели этот кошмар теперь позади? И не гонится больше по пятам за ними. Уже вызвездило, когда малявинский силуэт впереди вдруг замер, и оттуда, из глубины густеющих сумерек, дотянулось до них тоненько, притопали. И, словно отозвавшись на его слово, в хвойной темноте, чуть поодали от них, перед ними обнажился слегка сплюснутый с боков, тускло освещенный изнутри прямоугольник двери, и оттуда потянуло обжитым жильем, сухим деревом и печным духом, а из проема скользнула навстречу им ломкая на излете тень. «Папаня, вы!» Потом, в неверном озарении светильной плошки, тень обернулась подбористой девахой в россыпи веснушек на скуластом лице и с выбившейся из-под платка темно-рыжей кудерью.